Глава 27. Маяк на краю моего сознания. Семейство Аид, насколько я знаю, состояло по старшинству из Ахерона, Стикса, Флегетона, Коцета, Лета и Арнида, единственной девочки. Их папаша скончался давным-давно, оставив маменьку в одиночку справляться с юными и злобными отпрысками. Некогда Влад Цепиш отозвался о них, как о невероятно отвратительных. Семейка Аид жирела на всяких извращениях и преступлениях различной степени ужасности. Одни совершались ради щегольства, другие полусерьезно, иные с ленивым пренебрежением ко всему. Лето, белая ворона семейства, вряд ли был жесток по натуре вообще, но остальные слегка его уравновешивали. В свое время мне выпало уничтожить троих из них. Четверг, но не тот, аидская семейка. За спиной разбилась о скалы волна, обдав меня холодными брызгами и клочьями пены, и я вздрогнула. Я стояла на скалистом выступе посреди беспросветной бурной ночи, а передо мной возвышался маяк. Ветер выл и стонал вокруг башни, молнии били в крышу. Очередной разряд в облаке искр ушел по громоотводу в землю, оставив по себе едкий запах серы. Маяк был чернее обсидиана. И при взгляде наверх мне показалось, будто вращающаяся среди больших линз дуговая лампа висит прямо в воздухе. Свет парил в угольно-черной темноте, не освещая ничего, кроме вздыбленного злого моря. Я покопалась в памяти, но не обнаружила ничего, прошлое просто исчезло. Меня вынесло на самый одинокий аванпост моего подсознания. Остров без воспоминаний, где не было ничего, кроме того, что я видела, ощущала или обоняла в это мгновение. Но чувства меня не покинули, и я ощущала опасность и подозревала какую-то цель. Я понимала, что должна победить или потерпеть поражение. Еще одна волна разбилась у меня за спиной, и с колотящимся сердцем я потянула засов на стальной двери, вскоре уже очутилась внутри, недосягаемая для пронзительного ветра. Крепко заперев дверь, я осмотрелась. Посередине уходила вверх винтовая лестница, но больше не было ничего. Ни мебели, ни книги, ни сундука. Пусто. Я снова вздрогнула и вытащила пистолет. «Маяк!» — прошептала я. «Маяк посредине бытия». Постоянно держась на чеку и не зная, что ждет за поворотом, я медленно двинулась вверх по цементным ступенькам. Ни в одной из круглых комнат, попавшихся мне на пути, не наблюдалось признаков жизни. Я медленно всходила на башню, держа в руке пистолет и дрожа от страшного ощущения надвигающейся потери, чувства, с которым я не могла справиться и которого не могла понять. На верхнем этаже винтовая лестница кончилась. Дальше можно было подниматься только по стальному трапу. Над головой слышался гул электромоторов, вращающих лампу. Сквозь открытый люк виднелся белый луч, медленно описывающий круг. Но верхняя комната не была пуста. В кресле сидела молодая женщина и пудрила носик, глядясь в маленькое зеркальце. «Ты кто?» — спросила я, наводя на нее пистолет. Она опустила зеркальце, улыбнулась и посмотрела на пистолет. «Боже мой, ты всегда остаешься человеком действия». «Что я тут делаю?» «Ты правда не знаешь?» «Нет», — ответила я, — «пускай пистолет». Я не помнила ничего, но ощущала любовь, утрату, разочарование и горе. Что-то из этих чувств имело отношение к женщине в кресле, но что именно, я не знала. «Меня зовут?» — начала женщина. Она замолчала и снова улыбнулась. «Нет, по-моему, это слишком». Она встала и подошла ко мне. «Тебе достаточно знать одно. Ты убила моего брата». «Я убийца?» – прошептала я, выискивая в душе чувство вины и не находя его. «Я тебе не верю». «Это правда», – сказала она, – «и моя месть близка. Я тебе кое-что покажу». Она подвела меня к окну. Снова ударила молния, осветив все вокруг. Мы стояли на краю огромного водопада, уходившего куда-то во тьму. Океан переливался через край. Миллионы тонн воды рушились в бездну. Но это было не все. В очередной вспышке молнии я разглядела, что водопад быстро подмывает островок, на котором стоял маяк. Пока я смотрела, первый кусок скалистого выступа с шумом оторвался и исчез. «Что тут происходит?» — спросила я. «Ты все забываешь», — просто сказала она, раскидывая руки. «Это остатки твоей памяти, которые я собрала в кучку. Если хочешь, последний оплот. Буря, маяк, водопад, ночь, ветер. Это все не настоящее». Она подошла ближе, я даже почуяла запах ее духов. «Все это просто символическое отображение твоего сознания. Море — твой жизненный опыт. Память — все, что делает тебя тем, кто ты есть. Все это улетает прочь, уходит, как вода из ванны. Вскоре башня маяка упадет в бездну, и тогда... И тогда... И тогда я отпраздную победу. Ты ничего не будешь помнить, даже этого. Конечно, ты восстановишь навыки, лет через 10 научишься завязывать шнурки, но первые годы сможешь только слюни пускать». Я направилась к выходу, но она окликнула меня. «Отсюда не сбежать. Куда ты пойдешь? Для тебя есть только это место». У самой двери я резко обернулась и выстрелила. Пуля прошла сквозь молодую женщину и, не причинив ей вреда, ударилась в стенку у нее за спиной. «Этого мало, Четверг». «Четверг?» — отозвалась я. «Так меня зовут». «Это не имеет значения», — усмехнулась она. «Ты не помнишь никого, кто мог бы тебе помочь». «А разве от этого твоя победа не станет пустой?» — спросила я, опуская пистолет и потерла виски, мучительно пытаясь припомнить хотя бы что-нибудь. «Самой трудной задачей было вычистить из твоего сознания то, что тебе по-настоящему дорого», — ответила женщина. «Потом мне оставалось только разбудить твои страхи, воспоминания о том, чего ты боялась больше всего. Дальше все было просто».